представление святителя Луки, епископа Новгородского. Святой Лука, жидята, вспоминаемый церковью в числе 9 святителей новгородских, сколько известно, первый из русских был удостоен епископского сана в 1035 году. При нем и под его надзором строился Софийский собор, который освящал он в 1049 году. В 1055 году, оклеветанный своим другом Дудиком, епископ Лука был вызван в Киев, где после трехлетнего заключения был оправдан и освобожден, а клеветнику его в наказание были отрезаны нос и руки. Святой Лука скончался на возвратном пути из Киева в Новгород 15 октября 1058 года в городе Копыси Могилевской губернии. Тело святителя было принесено в Новгород и погребено в Софийском соборе. Мощи его обретены были в 1558 году. Об этом событии говорится в житии святого Никиты, епископа Новгородского. Обретоша гроб шестью досками каменными соделан, на верхней же каменной доске изображение бе чеснага креста, и отверстие его повеле архиепископ Пимен и абия видя мощи святительские, свидетельствующему амофору, якобы епископу, лежащему во гробе том. Взем же мощи он и архиепископ внесе в притвор великие церкви и положи я в епископских гробях одесную стороны великие церкви, и же суть притвор с полуденные стороны. Взыскующе же пометованием и обретоша, яко ту погребен есть епископ Лука, и же бе от крещения нашего второй епископ великому Новгороду. Святитель Лука был пастырь учительный, от него осталось пастырское поучение к братии, но во просвещенной пастве, неподражаемое по простоте изложения. Память святителя Луки совершается вместе с новгородскими святителями 4-17 октября и 10-23 февраля.